Глава 21. Евгений. Это воскресное утро было невообразимо тихим и тоскливым, а все потому, что рядом не было Евы. Я проснулся рано, часов 7 утра, и первая моя мысль была о ней. Спросонья я не сразу вспомнил, что Ева осталась ночевать у Тони, и какое-то время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам за стеной. Тихо. Ах да, она же не дома. Я оставил ее у подруги с горящими от поцелуев губами и сверкающими от счастья глазами. Сердце забилось непривычно быстро и взволнованно, как у влюбленного подростка, которому не терпелось снова увидеть свою девочку. Черт, может позвонить Еве, чтобы побыстрее возвращалась домой? Я потянулся за телефоном и посмотрел на экран. Рано еще, жалко будить. Отложив телефон, я откинулся на подушку и улыбнулся. Помню, в начальных классах Ева постоянно опаздывала на первые уроки. Учителя ругались и без конца строчили замечания. Ренат, просматривая дневник дочери, всегда очень удивлялся. Сам он уезжал на работу засветло, и ответственным за доставку Евы в школу был я. «Жека, ты же рано встаешь и отвозишь ее в школу по пути на работу. Как вы умудряетесь опаздывать-то?» Мы с Евой только переглядывались и разводили руками. А дело все было в том, что Ева по утрам так сладко спала, свернувшись калачиком, что мне было просто жалко будить этого нежного котенка. Я замирал в дверях ее спальни, любуясь ангельским безмятежным личиком, и на цыпочках уходил на кухню готовить завтрак. И только когда Ева сама начинала ворочаться, я садился на край ее кровати и осторожно будил, поглаживая по волосам. А потом мы неспешно завтракали, и болтали, и много смеялись. И черт с ним, что мы умудрялись опоздать везде, и в школу, и на работу. Эти утренние минуты того стоили. Потерев занывшую вдруг с левой стороны грудь, я медленно поднялся с постели и потянулся за домашней футболкой. Пусть малышка поспит подольше, а я пока испеку блинов. Это ведь не сложно. Ева научилась их готовить в 10 лет. Думаю, и я справлюсь. Увидев меня на кухне, просеивающим муку через сито, Ренат заржал, как боевой конь. «Что, Золушка, злая мачеха заставила тебя просеять муку и перебрать крупу?» — участливо поинтересовался он, доставая из шкафа кофе. «Шла бы ты, старшая сестрица!» — буркнул я, утирая рукавом лоб. «Кто бы мог подумать, что приготовление простых блинчиков окажется таким трудоемким процессом? Придется Еве устроить для меня индивидуальный мастер-класс, желательно, когда дома никого не будет». Потому что Ева, готовящая для меня десерт, это слишком волнующее и горячее зрелище. Боюсь, удержаться от пошлых приставаний будет сложно. «Ты чего так рано вскочил-то?» – зевая спросил Ренат и с кружкой кофе в руках плюхнулся на стул. Примерившись, я на глаз отрезал кусок сливочного масла и поднял голову. «Я-то ладно, я приехал домой трезвый, полный сил, как роза в саду. А вот ты почему не мучаешься от похмелья?» Пренебрежительно фыркнул Ренат и глотнул кофе. «Алкоголь никогда на меня не действовал, ты же знаешь». Откинув голову, я расхохотался в голос, да так, что чуть не выронил нож. Сложно вспомнить, сколько баек и легенд о пьяных выходках Рины ходило по городу во времена нашей юности. Чего он только не вытворял. Половину истории я бы даже постеснялся рассказать Еве. «Конечно знаю, бро», — серьезно кивнул я и, не удержавшись, снова заржал. Ренат поставил кружку на стол и, откинувшись на спинку, воинственно скрестил руки на груди. «Ты лучше расскажи, куда вчера ездил. Уходил хмурый, охеревший от разговора со своей Алиной, а через час заявился сияющий, как начищенный пятак». Ренат кивнул головой на включенную плиту. «И сейчас вон за сковородку схватился. У тебя девушка, что ли, появилась?» Щедро сыпанув в миску сахара, я улыбнулся и увильнул от ответа. «У меня всегда есть девушки», — друг прищурился. «Нет, я не про твоих девушек на одну ночь, а про девушку», — многозначительно выделил последнее слово Ренат. «Ну, типа, с которой тебе интересно разговаривать, с кем ты мечтаешь просыпаться в одной постели, для кого готов жарить блинчики по утрам, как чокнутая Золушка, и кого хочешь, наконец, познакомить со своим старым фронтовым товарищем». Сжав зубы, я начал ожесточенно сбивать вилкой жидкое тесто. Знал бы Рина, с кем я мечтаю просыпаться в одной постели. «Ничего серьезного», — пожав плечами, равнодушно бросил я и отвернулся к плите, ругая себя за откровенную трусость. Ренат громко хмыкнул. «Ну-ну». Он явно мне не поверил. У меня что, на лице написано, что я влюблен по уши? Черт. Ренат умный мужик. Рано или поздно он смекнет, что к чему. И тогда вполне возможно, я больше не увижу ни его, ни Еву. Упершись рукой о край плиты, я убавил огонь и замер, наблюдая, как на сковороде шкварчит и румянится первый блин. Но мыслями я находился далеко отсюда. Я был рядом с Евой, в спальне ее подруги. Интересно, малышка уже проснулась? А ее губы все еще припухшие после наших поцелуев? Если нет, я бы с удовольствием это исправил. «Я, конечно, в кулинарии не силен, но, по-моему, у тебя пригорает». Ироничный голос Рената за спиной вернул меня на землю. Чертыхнувшись, я схватился за деревянную лопатку и, обжигая пальцы, перевернул пригоревший блин. «Мда, придется съесть это недоразумение, прежде чем его увидит Ева, иначе меня будут подкалывать до скончания века». Я расплылся в глупой ухмылке. А ведь я был бы совсем не против служить объектом для Евиных насмешек до конца своей жизни. По-моему, так и выглядит самое настоящее счастье. Отложив лопатку, я развернулся и бросил на друга быстрый взгляд из-под лобья. Кажется, пришло время поговорить на чистоту. Надо было только сначала спрятать охотничье ружье. Ренат, не замечая моего напряжения, помешивал кофе и думал о чем-то своем. «Так когда вы с Алиной договорились снова встретиться?» – неожиданно спросил он, поднимая голову. «Черт, как не вовремя». «На следующей неделе», — ровно ответил я, хотя мое сердце в этот момент выбивало какой-то невероятный сумасшедший ритм. Я только что чуть не признался другу, что люблю его дочь. Блять, надо срочно выпить. «И что ты думаешь делать?» — спросил Ренат, не сводя с меня немигающих глаз. «Да чтоб тебя! Видимо, придется мне вначале разобраться со всей этой кашей, заварившейся 4 года назад, прежде чем заводить с Ренатом разговор о его дочери. А еще, что самое страшное, нужно рассказать все самой Еве».